Совещание на Земле – это время открутить вентиль водородного баллона и наполнить отсек до взрывоопасной концентрации – дело нескольких минут. Смертельно опасно для людей на станции, за которых Алексей Архипович в ответе. Хорошо, что внутренняя связь была без видео, и венгр не мог узреть выражение жестокой непоколебимости на лице генерала, когда тот обманчиво мягко произнес: «Хорошо, получишь сапсан, вентиляцию твоего отсека выключаю, чтоб ты не напустил нам водород или какую отраву. Часов на 20 объема воздуха хватит, поторопитесь». Леонов отрубил переговорное и повернулся к Масютину. «Саша, задание опасное и авантюрное. Возьмешься? Какое, Алексей Архипович? Садишься в сапсан, ведешь на стыковку с отсеком. Автоматике не доверю, слишком деликатная ситуация. Гад не знает, что мы его обманываем. При сработке замка в стыковочном мы отделяем сцепку с этой стороны. Ты оттаскиваешь физический модуль на полсотни метров, расстыковываешься и удираешь. Пока Ференц сориентируется и выпустит водород, у нас минут 5-7 точно имеется до взрыва. Ему нужно опорожнить весь баллон, иначе грохнет только внутри, волна высадит иллюминатор и прикончит его самого. Твою мать, выходит, я его убью? Ничего подобного. Если сдастся и выйдет в космос в скафандре, ну или какой другой знак подаст, что сдается, подберем. Да, сдадим в КГБ. Те пусть сами с венграми договариваются. Я готов, Олесий, подгреб феоктистов. Костя, не лезь. Уверен, каждый подпишется добровольцем и справится, любая из девчушек Гагариной, в том числе. Командирским решением я выбрал Масютина, потому что он до сих пор не женатый, единственный такой мужчина на борту, ёкнуло на сердце у Ксении. Четверо девушек тоже не в браке, но Леонов решил их беречь. Американская первая леди разразилась бы отповедью о сексизме. Им же осталось только ждать. Никто даже не думал приступить к исполнению текущих обязанностей. Леонов разогнал большинство обитателей станции по сапсанам на случай, если венгр запаникует и вдруг сыграет в Герострата, отчего понадобится экстренная эвакуация. Внутри отсеков остался сам с Феоктистовым, но еще позвал Ксению быть на подхвате. Ей же поручил короткие диалоги с Ференцем, рассудив, что, слыша женский голос, сложнее принять решение взорвать пояс Шахида. У любого нормального мужика имеется встроенное табу, не убивать женщин, к сожалению, далеко не абсолютное. Да и венгра сложно было сейчас называть нормальным. Алексей Архипович. Она подплыла к генералу после очередных любезностей с повстанцем. За Масютина переживаю. А если роботом-манипулятором зацепить и отшвырнуть в космос? Константин уже предлагал. Представь, с первого тыка в петли не попасть, наша железная рука будет елозить по отсеку. Сукин сын сразу догадается, мы его дурим. А как увидит через иллюминатор приближающийся сапсан, наоборот, подумает. Вот оно, спасение. Ослабит бдительность. Сейчас Костя колдует, что простыковка со станцией прошла быстро, глушит программу проверки герметичности. Так что, когда начнется, у люка не стой. Он закрыт, но утечки запросто будут. На обычно добродушном лице Леонова застыло хищное выражение. Генерал наверняка понимал, что у Ференца мало шансов выйти из передряги живым. А даже если сядет на землю, именно на сушу, а не в океан, куда и что будет делать после двух с лишним месяцев в невесомости? Сил едва хватит, чтоб вывалиться из спускаемого аппарата. В какой-нибудь Африке его запросто сожрут дикие звери до того, как вернет себе способность ходить. Если только он ничего не натаскал заранее, должны сказать спасибо, что гад выбрал лабораторию физических исследований. В химической при желании найдется всякое посильнее баллона с водородом, бросил Феоктистов, усиленно мучая терминал бортовой ЭВМ. Защиту стыковочного узла я снес. Вышел на связь ЦУП, дежурный руководитель полета, пусть это незаметно на экране, имел бледный вид. По каким-то причинам не смог вызвонить ни Козлова, ни Гагарина, береговой в отпуске, а генералы из командования ВВС не могут въехать в диспозицию. Я не вправе санкционировать операцию, простонал офицер. То есть вы не вправе и отменить мое решение? Перевернул ситуацию Леонов. Значит, продолжаем действовать по утвержденному мной плану. Мигнул сигнал вызова от Пушкаша. Скоро? Спросил он без предисловий. Сапсан проходит стандартную предстартовую проверку, люк задраен. Иначе бортовая вычислительная машина его не выпустит. Все как мы договорились, невозмутимо соврал генерал. Черт, надо было требовать, что подправили со мной кого-то из ваших. Вдруг в корабле что-то не так, как ты сказал, Ференц, вмешался Феоктистов. Не коммунист, потому не убийца, у меня тоже нет партбилета. Поверишь на слово, что я не перерезал в корабле ни одного шланга или провода, чем хочешь поклянусь, Сапсан в норме и заправлен. Через час сам убедишься, что мне остается. Уже ничего, жестко вставил Леонов. Мы не плохие или хорошие, а такие как есть. И американцы разные, но в их глазах ты тоже плохой парень. В ЦУПе не будут таить от партнеров, что ты здесь натворил. Сядешь в Штатах, твой космос будет ограничен стенками камер лет на 40. У меня не было выбора. Ксения уже на 100% уверилась, что венгр растерял часть уверенности в правильности своих действий, как не пытается отрицать очевидное. Открыть люк и сдаться осталось для него самым приемлемым вариантом, пока не совершил ничего необратимо страшного, отделается минимальным наказанием. Но закусивший у дела человек не хотел этого понять. Минут через 20 Сапсан отвалил от станции и начал медленно, не быстрее полуметра в секунду, дрейфовать к физическому отсеку. Гагарина включила вызов. «Ференц, корабль приближается. Видишь вы иллюминатор? Где?» «Да, вижу. Слава богу. Надеюсь, ты ничего не напортил в отсеке? Мне и девочкам на правах молодых придется разбирать и ремонтировать. Гранату F1 на растяжке». Угонщик нервно хохотнул. «Ничего нет. Если вы со мной, честно, то и я тоже». Его то хнычущие, то обличительные, то взывающие сочувствие спичи резко сменились истерикой, когда он почувствовал начало движения отсека до открытия люка к Сапсану. Поскольку все кабели и трубопроводы, ведущие к станции, отсоединились, Леонов и окружившие его космонавты слышали венгра лишь через аппаратуру корабля. Он ругался матом по-русски, вставляя ассистини, курва и другие словечки из своего языка, вряд ли комплименты в адрес оставшихся на салют 12. «Ференц, прекрати вопить», — одернул его Леонов. «Конечно, мы хотим обезопасить станцию. Терпи, загорятся зеленые лампочки, проверена герметичность стыковочного узла, открывай люки и перебирайся в Сапсан, отсек мы потом сами поймаем, вы меня обманываете, чувствую, что-то не то, если передумаешь, сдавайся, одень скафандр и разгерметизируй отсек, чтоб мы видели, водородом его не заполнить, вернем тебя на станцию и отправим на Землю, пусть решают в вашем МИДом, нет, ни за что, будь что будет». Ксения прильнула к иллюминатору. Цилиндр физического отсека медленно уплывал вдаль, подсвеченный с одной стороны солнцем. Расстояние уже составило десятки метров, даже если его разорвет водородом на куски, станции, что слону дробину. А вот Александр находился на пике риска, когда Масютин отстыковал и отвел свой корабль от блестящей на фоне черной бездны физической лаборатории, мадьярские стенания прервались, как и любая связь с его отсеком. В иллюминаторе еще теплился свет, питаемый автономными батареями. Леонов объявил отбой тревоги и разрешил всем покинуть Сапсаны. Космонавты рассыпались по станции, облепив иллюминаторы, обращенные в сторону отделенного модуля. Ксения подумала, что наилучший обзор сейчас из башенки с пушкой, лишь бы никому в голову не пришло стрельнуть гаду вдогонку. Прошло полчаса, никаких изменений. Отсек, если и удалялся, то на какие-то сантиметры в минуту. Сапсан виднелся за ним блестящей металлической точкой. «Я, Орел-1, вызвал генерала Масютин. Изменений не наблюдаю. Какие мои действия?» «Отсек невелик, свободного пространства до 25 кубов», — прикинул Феоктистов. «Подача воздуха обрублена час назад. Часов через 30 начнет задыхаться. Да и без циркуляции там тепленько, солнце пригревает. Орел-1, слышал? Ждать и наблюдать до 40 часов». Стыкуешься с модулем, открываешь переход, осматриваешь. Потом очень медленно толкаешь к станции. Мы подхватим манипулятором. Понял. Исполняю, не очень охотно ответил космонавт. Вряд ли взял на борт припасы, там только НЗ, запасы воздуха, воды, топлива, полное снаряжение на случай экстренной эвакуации. Придется потерпеть. Да и перспектива открывать отсек с трупом человека, недавно считавшегося товарищем и коллегой, Масютину вряд ли по душе. Фактически своими руками затащил его в смертельную ловушку и первым увидит, к чему это привело. Ждать 40 часов не пришлось. Ксения уже собиралась бросить наблюдательный пост у иллюминатора, вернувшись к делам, которые никто за нее не сделает, как на модуле открылся люк. Человек в белом скафандре выбрался наружу, переполз на сторону, обращенную к земле, отстегнул шланги и, сильно оттолкнувшись от обшивки, полетел вниз, раскинув руки стороны, словно белая птица, сверкающая в ослепительных солнечных лучах. Он предпочел свободу и смерть, верность своим призрачным идеалам, а также выполнил намерение оставить с носом пресловутый КГБ. Фигурка в скафандре через несколько минут исчезла из поля зрения. Скорее всего, к этому мигу Венгер уже умер, изжарившись заживо без вентиляции скафандра. Такой у него был сделан выбор. Ксения промокнула слезу, чтоб влага не разлетелась в невесомости по станции. Всего ничего в отряде космонавтов, и две смерти прямо на глазах, на прыжковом зачете и на орбите. Обе жуткие. Леонов распорядился о продолжении самых необходимых внутренних работ, остальным дал отдых. Пусть в космонавты отбирают самых твердокаменных товарищей, всему есть предел. Требовать скрупулезной точности в каждой мелочи при таком моральном ударе просто невозможно. Прорезалась земля, ЦУП информировал. Гагарин и Козлов срочно несутся в Звездный. Леонову велели не предпринимать больше никаких действий без приказа. «Вас понял», — отрапортовал генерал, прекрасно знавший, что Масютин снова осуществил стыковку с научным модулем, надел скафандр, сбрасывает давление в кабине, намереваясь перейти в брошенный Венгром отсек и проверить, не оставил Ференц сувениров на прощание. «Отмена приказа — это тоже действие. Так пусть Александр работает по ранее утвержденному плану». С недаемое любопытством, Ксения без особой нужды раз за разом оказывалась вблизи центрального поста. Потом прямо спросила Леонова: «Алексей Архипович, пора подключать папу, он уже подключен, и на моей стороне. Сама пойми, произошло ЧП международного масштаба, первая человеческая жертва в советском космосе, и та, с иностранцем, плюс антисоветский бунт на вверенной мне станции. Мало, как только закончилась охота на угрожающего терактом, и уже не требовалось энергичных телодвижений, старый друг отца как-то сник. Без слов понятно. Последуют аргвыводы. Накажут, если и не виноватых, то ответственных, а генерал исполняет обязанности коменданта станции, начальник не только над своим экипажем, но и другими сменными. Значит, в ответе за каждый чих. Конечно, в первую очередь виноваты вебисты, не уследившие, что на борт «Салют-12» поднялся враг. С другой стороны, Ксения не питала иллюзий, знала от отца, человека более чем осведомленного. Тогда, в 56-м, венгры практически единодушно выступили против советской силовой операции. Даже сейчас, почти 30 лет спустя, сложно найти гражданина ВНР без камня за пазухой по поводу тех событий. Но нежная дружба с Янашем Кадаром и этой как бы социалистической страной вшита в основополагающее начало советской внешней политики в Восточной Европе. Хоть одна страна вывалится из Варшавского договора, и сразу начнет рушиться система в целом. Поэтому с венграми заигрывают, постоянно дают понять: вы не изгои, а полноправные товарищи в коммунистическом братстве. Доигрались. Что интересно, Леонова пока не мучили расспросами, как дошли до жизни такой. Аудиозаписи о происходящем на борту «Салют-12» до отстыковки физического отсека земным энтузиастам хватало с лихвой для анализа и писания подробных рапортов о личном участии в расследовании инцидента. В общем, как представила себе Ксения, началась обычная бюрократическая суета, призванная похоронить суть дела под горой бумажек. «Заря-1» – лабораторно-физический отсек с пристыкованным кораблем «Сапсан дрейфует к станции». Проверка отсека закончена, неисправностей нет, люки задраены, герметичность проверена, давление воздуха восстановлено. Прошу разрешения на использование манипулятора для точного подведения отсека к стыковочному узлу. Даже это очевидное предложение вызвало непонятную суету. Золотопогонный наплыв, похоже, нарушил нормальную работу ЦУПа. Сам Юрий Гагарин при всем его непоколебимом авторитете не восстановил порядок до конца, не дождавшись ни положительного, ни отрицательного ответа. Генерал приказал Феоктистову и Ловейкину одеть скафандры, готовиться к выходу в космос, контролировать процесс присоединения. «Разрешите, Алексей Архипович?» – несмело попросила Ксения. «Мне по программе стажировки тоже надо. Время дурное, девочка. Американцы разбились», – Ференц учудил. «Если с тобой что-то стрясется, твой папа вырвет мне остатки волос. Так у вас почти ничего не осталось, не жалко. Пустите, дядя Алексей». По статистике лимит невезения выбран на год вперед. Он, лишенный права принимать решения без согласования с землей, только кивнул. Наверное, понимал, что после такого грандиозного скандала ему дорога в космос закрыта независимо от того, признают его действия правильными или преступными. Поэтому управлял людьми как считал нужным. Ксения помчалась к кораблю за своим скафандром, а уже через 40 минут стояла в готовности у шлюза. Когда они оказались за бортом, станция в очередной раз за время инцидента вошла в тень Земли. И хоть не в абсолютную темень, небо в космосе очень обильно усыпано звездами, контраст был велик. Подняв светофильтр, девушка некоторое время приноравливалась просто смотреть и ориентироваться. Масютин, кстати, подписывался точно попасть штырем физотсека в конус стыковочного устройства без манипулятора, орудуя только двигателями коррекции корабля. Леонов не позволил. Физическая лаборатория не имела внешних камер контроля стыковки. Феоктистов, командующий группой в космосе, расположил людей на равном расстоянии от стыковочного узла. Предупредил. Отсек весит 8 тонн. Тяготения не чувствуем, но масса та же. Если вдруг промажем, ваша рука или нога окажется между конструкциями, сожмет, мама не горюй. У вас несчастные случаи на производстве были? Будут. Ксения вспомнила знаменитую фразу из фильма «Операция И». Не кстати вспомнила. Она держалась за трос, специально пропущенный вдоль центральных сегментов станции для перемещения в космосе. Круглая чаша стыковочного узла физического отсека неумолимо приближалась, большая, массивная. А ведь скоро придется собирать здесь марсианский комплекс из элементов, в 10 и более раз крупнее. Феоктистов зацепился ногами за трос и смотрел на приближающуюся тушу. В руках держал пульт с джойстиком управления манипулятором. «Сергей, Ксения, сейчас я его захвачу. Каждый со своей стороны смотрите, ровно ли идет в захват. Да, готовы». Они обождали, пока отойдет Сапсан с Масютиным, чтоб перепарковать корабль на прежнее место и уменьшить массу груза, перемещаемого манипулятором. Когда корпус станции вздрогнул, и Феоктистов сообщил, замки сработали штатно, Ксения, пусть это неуместно, почувствовала неподдельный подъем. Да, день ужасен, измена Пушкаша и его гибель бросили черную тень на все их пребывание на орбите. Но, именно она обнаружила утечку метана. Она же справилась, помогая генералу и успокаивая бунтовщика, пока тому готовилась западня. Водород в отсеке был, 20 килограмм сжиженного, и угроза разнести салют 12 ко всем чертям оставалась более чем реальной. Сейчас, пусть немного, ассистировала Феоктистову, подсказывая, как направить и соединить огромные конструкции. Она, в космосе, пределе, и все ей удается. Это дорогого стоит. А по возвращении на станцию эмоции хлынули через край. Обняла Масютина и призналась, как волновалась за него. Глава 7. Крупногабаритные элементы конструкции выводятся на орбиту, ограниченные в размерах лишь внутренним диаметром обтекателя в головной части ракеты. Грузы, доставляемые сапсонами и грузовиками «Красная Пресня», должны вмещаться в отсек корабля, а предназначенные к внекорабельной работе, еще и в размеры воздушного шлюза, оставляя место хотя бы одному космонавту. Андрей втиснулся в шлюз, заполненный на 2/3 складной конструкцией «Собери сам», и запустил программу проверки герметичности люка, ведущего в станцию. Только когда загорятся зеленые индикаторы, можно начинать сброс давления. В космосе придется провести до 6 часов, дождаться выхода Ларисы с остальной частью оборудования, демонтировать неисправную антенну, закрепив ее на корпусе станции до лучших времен и не засоряя орбиту мусором, собрать новую и прикрутить ее на место старой, соединить кабели. Амуницию дополнили сумки с инструментами на тросиках и приличным запасом болтов. Если упущенный улетит в космос, не погонишься же за ним. Интересно, что скафандр до сих пор наверняка хранит какие-то микрочастицы лунной пыли, не улетучился ее слабый запах, не слишком приятный. Наверное, это единственный скафандр в истории космонавтики, предназначенный исключительно для работы на орбитальных станциях и космических кораблях, но послуживший человеку для выхода на поверхность Луны. Снаряжение отца в том первом историческом полете, правда, было еще примитивнее, суставы едва сгибались, перчатки тоже не ахти по сравнению с современными. Как многое в СССР, быстрее, проще, на живую нитку, зато раньше, чем у американцев. Связь с СУПом работала непрерывно, и хоть выходов в космос совершены сотни, внекорабельные операции рассматривались как действия повышенной сложности, оттого контролировались тщательнее других. Оператор запаздывал с ответами, непонятно от чего. В воскресенье прошла информация о крушении Колумбии, пока правда без уточнения причин, что ввергло Андрея, Ларису и трех гостей в уныние. Эльвира даже нацепила черную ленточку на нагрудный карман. но вряд ли это могло иметь практическое отношение к летающей гостинице «Салют-11». Доложившись о нулевом давлении, Андрей распахнул внешний люк. Что происходит на Земле, пока не столь важно, пора сосредоточиться на задании. Он вытащил элементы антенны и закрепил на крыше приборно-агрегатного отсека, или на стенке, в невесомости все относительно. Закрыл люк, сложил и сдвинул в сторону старую антенну, освободив место. Принялся собирать тарелку отражателя из сегментов, ожидая выхода Ларисы. Она присоединилась только через час. Первым делом вытащила у него из разъема кабель связи и свой. Если Андрей ожидал каких-то романтических слов или действий, второе в скафандрах не особо возможно, то ожидания не оправдались. Девушка прижала стекло скафандра к его шлему. «Слышишь меня? Я отключила связь с супом на станции, вообще все приемы передатчики». Их приказ, голос доносился как из бочки, но разборчивый. «Ничего себе, во время выхода в космос. Подробностей не знаю, на Салют-12 какие-то беспорядки. Поэтому, пока мы не контролируем обстановку на нашей станции, нельзя допустить, чтоб троица гостей имела техническую возможность связаться с Хьюстоном. Беспорядки? Что ты несешь? Сама не поверила. И очень волнуюсь за Ксюху. Но нельзя, чтоб иностранцы что-то заподозрили. Колупаются в своем. Работаем по плану. Потом узнаем подробности. Все, разговоры только про железяки. Если кнут включит громкую на терминале». Они вернули кабели в разъемы. Андрей проверил, чтоб подруга нормально зацепилась за трос и не уплыла на длину шлангов и страховки. Говорили мало, он называл части с второй половины комплектующих, Лариса подавала, он привинчивал на место. Около Андрея выросла конструкция с параболической чашей на ажурной раме и с сервоприводом угла наклонения. Осталось передвинуть ее на 3-4 метра, прихватить болтом центральный кронштейн, остальные крепления отщелкнутся на пружинах и войдут в ответные части. Как тебе в космосе, экзотика? Сильно отличается от Луны? Ну, кроме тяготения, там резкие тени у полюса. Здесь или все залито солнечным светом, без светофильтра ослепнешь, или удается находиться в мягкой тени, как сейчас. До выхода из тени Земли осталось минут 15-20. Видела же через иллюминатор восход Солнца. Оно режет по глазам, как лазерный луч. Да, согласилась она, в космосе красиво, ярко, и никто нас здесь не ждет. Давай ставить железяку. Я сам. Почему-то отверстия на основании антенны не хотели совпадать с резьбовым гнездом на корпусе. Андрей елозил ей туда-сюда, потом сдался и попросил Ларису помочь. Она подползла, ухватилась рукой за раму и удержала ее, после чего болт как по волшебству четко ввернулся в уготованное место. Андрей затянул его ключом, потом предупредил: «Отпускаю пружинные фиксаторы». «Хорошо, и почему он не оглянулся?» Точнее говоря, оглянулся, когда было уже поздно. Шланги, медленно поплывшие за Ларисой, когда она двинула к антенне, как раз попали под один из карабинов. Щелчок, и кронштейн плотно придавил воздушную магистраль к обшивке. На глазах начало светлеть, солнце выпустило первый луч над горизонтом. Руки действовали как у молодого бойца, тренирующегося в скоростной сборке-разборке автомата Калашникова. Он выдернул шланги из клапанных разъемов ее скафандра, затем вставил туда свои. А потом они поползли, быстро перебирая руками, к открытому люку шлюза, благо, недалеко. Оба не произнесли ни слова. Когда давление поднялось до нормального, дышать уже было невыносимо. Стекло шлема запотело изнутри, поднять его было истинным счастьем и облегчением. «Спасибо, угу, только надо решить, что делать дальше. Запасные шланги есть. Чтобы достать тот из-под антенны, надо снова открутить кронштейн. Это я виновата. Космонавт обязан сам следить за шлангами, а я за безопасностью работ. Виноваты оба, как лёлик в бриллиантовой руке. Сядем все». Внутри станции придумали отмазку. На Землю ушло сообщение, что антенна установлена, но работу в космосе пришлось прервать из-за проблемы с шлангом у «Чайки». Проблема будет устранена во время следующего выхода. Каждый такой выход – это многие килограммы воздуха, доставленные с Земли, а значит, стоящие немалых денег из-за здорово живешь улетучившиеся в космос. Конечно, потребуется отчет, но позже. Руководитель полета принял доклад и сообщил, что на связи будет товарищ секретарь из ЦК. Голос, раздавшийся в наушниках гарнитуры, Андрей не спутал бы ни с чьим, даже если бы о нем не предупреждали. «Здравствуй», — сказал отец. «Иностранцы нас слышат, наши реплики. Тебя, только я и Чайка один. Значит так, Сапфир и Корунды, яхонтовые мои. На салют-12 произошла беда, урод по имени Ференц Пушкаш захватил один из отсеков, грозился взорвать, выпустив водород в атмосферу, потребовал Сапсан для посадки на землю вне СССР. Зачем, не спрашивайте, об этом потом. Ксюха, в ужасе ахнул Андрей, с ними все в порядке, но Пушкаш погиб. Мы не знаем, что конкретно из радиообмена перехватили американцы. Если вас вызовет Хьюстон, а такое технически возможно, не препятствуйте связи ваших туристов с ними, но сами прислушивайтесь. И будьте очень внимательны. От венгра-союзника никто ничего подобного не ждал. У вас вообще, пассажиры из недружественных стран. Глядите в оба. Есть. Хором ответили космонавты. На фоне этого потерянный шланг и необходимость нового выхода в пустоту. Просто слезы. С другой стороны, на фоне двух ЧП, включая крушение шаттла, запросто начнутся углубленные проверки, и тогда их с Ларисой ошибка вылезет боком обоим. Причина крушения Колумбии известна, уточнил Андрей, только предварительная. При входе в плотные слои атмосферы разрушились плитки тепловой защиты в районе центроплана. Дальше можно представить, как бурлило пламя, фрагменты корпуса при температуре в 3-4 тысячи градусов посыпались внутрь. Остатки ракетоплана разметало на десяток штатов. Я же предупреждал. Черт побери, я говорил в отчете, что в малой гравитации Луны камни, поднятые струей из сопла, летают как дурные, колотят по корпусу ракеты. Так у меня всего-навсего мог была, а не та американская дурища в десятки тонн. И моя без термозащиты, ей не надо приземляться. Да, грустно согласился Гагарин. Двое астронавтов тоже высказывали сомнения по состоянию оболочки. Мы предлагали опустить их на Землю в Сапсане, да те и сами имели полную возможность высадиться на Skylab-2, там ждать рейса другого челнока, они редко летают полные под завязку, а стрёмную Колумбию везти домой на автоматическом управлении. Бляха-муха, сблизились с нами и понадеялись на русское авось, а теперь им даже хоронить некого. Ты ее знал, американку, мисс Виттенберг, мало, общались часа три, очень упрямая женщина, сочла, что оставаться с нами в марсианской ракете более рискованно, чем возвращаться на шаттл. Все равно, жаль ее, и того парня, которого не видел, тоже жаль. Конечно, берегите себя. Как только прервался разговор, Эльвира клещом вцепилась. Что случилось с Колумбией? Лариса рассказала про пострадавшие плитки термозащиты. Не стала скрывать, что обоих погибших предлагалось вернуть на Землю без риска для их жизни, но кто-то решил иначе. Какие-то развлечения после этого были неуместны. А вот Кнут спросил по-деловому. Я понимаю, новая антенна не включена, к сожалению, да, не успел присоединить разъем, пришлось срочно вернуться. У вас есть идея? Есть идея. Я прошу выход в космос. Вы, сопровождать, заодно присоединить. Явль, Андрей обменялся с Ларисой взглядом. Тур за борт обойдется пассажиру в миллионы марок, а он, похоже, знает больше, чем говорит, и готов пожертвовать целым состоянием, чтоб их выручить. Капиталист, но какой хороший человек. Через полтора часа они уже открыли внешний люк шлюза. Андрей обрезал ножом болтающийся Ларисин шланг, кроме зажатой под кронштейном части, и смотал его, вставил кабель в разъем. Чайка-1, проверь, антенна ожила, да, сигнал есть, прошелестело в наушниках. Немец не присматривался к его манипуляциям, просто стоял на корпусе, уцепившись ботинком скафандра за трос. Убер-лейтенант, я немного летать, не волнуйтесь. Он оттолкнулся от стенки и плавно поплыл в пустоту, пока шланги и трос не размотались на всю длину, раскинул руки. Потом вернулся и снова прыгнул, уже в другую сторону. «Чайка-1», – прошептал Андрей, – «посмотри в иллюминатор. Вот что мы могли сделать, а не стали. Возможно, это было просто ребячество, кувыркаться в вечной пустоте в 300 километрах над землей на фоне синевы и белых облаков, под ослепительным солнечным светом, выбрасывая на это совершенно больные деньги. Но Андрей его не осуждал, скорее, завидовал. Даже не богатству, хотя миллионы дойчмарок никому бы не помешали. Этот человек в пожилом возрасте сохранил молодую душу, способную мечтать и радоваться. Его экскурсия имела побочный эффект. По возвращении к Андрею подплыла Лаура и попросила выход в космос на завтра. Что любопытно, после ужина в компанию звездоплавателей запросилась и миссис Хильштейн. Разве она, нищеброд по сравнению с остальными, откажет себе в столь экзотическом развлечении, хоть оно, ой вей, не стоит таких денег. Ларису в космос убер-лейтенант больше не выпустил, шепнул, все, хватит, «Ты мне слишком дорога, чтоб рисковать еще раз». Она не настаивала. Англичанка и американка остались в полном восторге от забортного променада, Эльвира лишь сожалела о привязи. «Мистер Андре, передайте своим боссам, что я была бы готова просить мужа доплатить еще, лишь бы была возможность плавать свободно, с какой-то маленькой ракеткой, чтоб потом вернуться на станцию». «Окей, конечно», — пообещала за него Лариса, переводившая просьбу. Оба других туриста охотно поддержали Эльвиру. В день перед отлетным снова играли в теннис, почти все уже на равных, приноровившись к невесомости, предавались иным забавам. Но настроение было чуть грустное. Британка, самая сдержанная в плане выражения эмоций, и то посетовала. Расставаться грустно, они все очень разные люди, но отлично ужились вместе. Немец радостно насвистывал, изучая результаты своего эксперимента. Лариса предупредила о примете, у русских считающихся плохой. Если свистеть в помещении, денег не будет. Кнут осклабился и заверил, будут, много. Когда улеглись на ночь, Андрей, словно по неотложному делу, нырнул в спускаемый аппарат своего Сапсона. Лариса через минуту присоединилась и оставалась долго, плюнув на необходимость конспирации. Они просто не могли оторваться друг от друга. Когда на следующий день корабль с ней и с тремя туристами отвалил от станции, оставшийся космонавт почувствовал себя здесь одиноким как никогда. Мечтал о космосе, теперь считал дни до окончания орбитальной командировки. Скучать ему не дали. Через 10 дней пристыковался новый корабль, пилотируемый Димой Мысковым, старым приятелем по Саратову. Тот вручил однокурснику трех новых бездельников, канадца и двух американских миллионеров, все мужики, а сам полетел на ЕКС выручать астронавтов Европейского космического агентства, которым пора чем-то добраться на Землю, пока на шаттле спуск запрещен. Мужики донимали капризами хуже женщин, и к исходу 10-х суток Андрей считал уже не дни, а часы. Монотонные и утомительные процедуры по консервации станции, которой выпало некоторое время крутиться около Земли в автономке, принесли облегчение. Он получил законное право не отвечать на дурацкие вопросы и выслушивать не менее дурацкие претензии. Хуже всего, что эти трое испортили отдых самим себе, нагоняя негативное настроение. Наконец, отлет. Дикая, неимоверная тяжесть перегрузки аж в 3G, и ни за что в жизни не поверишь, что полгода назад выдерживал 10-ку в центрифуге. Легкое злорадство, когда трое платных космонавтов впали в панику от вибраций при входе в плотные слои атмосферы, хотелось им крикнуть для поднятия настроения. «Молитесь, все кончено, мы погибаем». Но Андрей сдерживался, понимая, что он и без этого хулиганства огребет жалобы. Стюард-бармен-аниматор-сиделка из него не очень. Проведя многократно больше времени в расслабляющей невесомости, чем троица туристов, чисто на волевых первым отстегнулся, выкинул наружу крышку люка и перевалился через борт. Казахстан принял его несусветной августовской жарой, ударившей как кувалда. Дома хорошо, но очень тяжело. Подхватили, понесли. В вертолете дали отхлебнуть из фляги. Трех пассажиров разместили в фюзеляже Ми-8 как 200-й груз, на носилках и не шевелящихся. Сами напросились, сами заплатили. Мама встретила на этот раз только после приземления, когда Андрея выводили и спускали с трапа под руки, ноги он с горем пополам переставлял, но идти не мог. Долго ехали на Икарусе. Алла Маратовна, улучив момент, наклонилась к уху. «Есть две новости, сынок, очень хорошие. И еще одна, не обрадовавшая папу. А как ты отнесешься, не знаю. Говори, ма, мне так хреново, что хуже не будет». Подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении тебе звания Героя Советского Союза. Если Иксю когда-нибудь получит, останусь одна в семье, Белая Ворона. Это горе переживу. Дальше, ты, капитан ВВС, это не сюрприз. Буду Ксюху строить. Товарищ старший лейтенант, почему не походишь к старшему по званию строевым шагом? Тогда к родителям будешь ползком ползти, капитан. Я все же полковник, Юра, генерал-полковник. Фу ты. Какие важные. А главная новость, она гладила сына по волосам. Другие возвращенцы с орбиты подобной ласки не удостоились. Может, она сама тебе скажет. Ладно, у Ларисы задержка. Середина цикла пришлась на ее пребывание с тобой. Вы не предохранялись? Андрей даже привстал на ложе, преодолев слабость. Это не тот вопрос. Ты имеешь в виду, занимались ли мы кое-чем на станции? Чем вы там будете развлекаться? Я знала заранее. Говорила Юре, он отмахнулся. Взрослые, пусть сами разбираются. Мы так и сделаем. Алла Маратовна покачала головой. «Ты был слишком далеко для разбирательств». Лариса заявляет, что ни при каких условиях не будет прерывать беременность, если в самом деле ждет ребенка. «Пока я здесь, в Москве, она пройдет УЗИ, сдаст анализы. Я тоже против прерывания». Папа в ужасе, что ему предстоит породниться с Евгением Гусаковым. «Никто не заставляет вас общаться. Про остальное ты не подумал, будущий папаша, вы нарушили неписанное, но непреложное правило отряда космонавтов, никаких личных отношений в команде. Тебя бы выгнали тоже, несмотря на любую протекцию со стороны отца, но уже был подписан указ о твоей звезде героя. Одной рукой казнить, другой награждать не принято. А Лариса, как только беременность подтвердится, пойдет лесом. За что? Правда, есть выход. Неприятный, лично для меня неприемлемый, но ты уж сам определяйся. Объявить о ее беременности позже. Мать-одиночка вполне впишется в феминистическую концепцию дружбы с миссис Мандейл. Андрей выпрямился и сел. Ложись, тебе вредно. Он отрицательно мотнул головой на слабой шее. Вредно предлагать и делать подлости, мама. Если она залетела, пока я висел на орбите, значит, навлечь подозрения, будто трахалась с кем-то левым. Я так никогда не поступлю с любимой женщиной. Лучше сам уйду из отряда. Ребенок наш, мы и вырастим его. Он почти кричал. Другие пассажиры автобуса начали оборачиваться. Мама обняла сына и уложила обратно. И хорошо, я сама надеялась на твою порядочность. Лариса, хорошая девочка, даже если не нравится Юре. В автобусе словно посветлело. Андрей расслабился и прикрыл глаза. Все образуется. Когда прошли медосмотр и в гостинице остались с мамой вдвоем, минут 15 молча сидели обнявшись. Потом она рассказала о происшествии на «Салют-12». Леонова отстранили от командования, полковника Масютина оставили за главного. Следующий «Сапсан» полетел туда исключительно с инженерами, боялись, что от «Пушкаша» остались иные сюрпризы. Перекопали отсеки до винтика, нашли кучу мелких и пяток более серьезных неисправностей. Не понять, это заслуги венгра или они накопились за время эксплуатации, но не были выявлены обычными тестами. Алексея Архиповича оправдали, не привлекли к ответственности, но дальнейшая служба его ждет только на земле. Так надо, он отлетал свое, дай бог каждому. Ксю, ее миссия была не столь важна, со всеми заданиями справилась, на хорошем счету. Колумбия и другие шаттлы, с ними плохо. Полеты остановлены на неопределенное время. С использованием их ускорителей решается. Папа расскажет подробнее. Продолжение семейной истории имело место в сентябре, когда Андрей с Ксенией привезли Ларису с уже подтвержденной беременностью в Серебряный Бор. Будущая мама подала рапорт на увольнение из отряда космонавтов и вооруженных сил. Ее репортаж о визите на «Салют-11» и художественный пересказ воспоминаний Андрея о полете на Луну не только перепечатали несколько изданий СССР, но и купили зарубежные СМИ, впервые за многие годы в истории советской журналистики. Юрий Алексеевич смирился и даже, переступив через себя, согласился на семейный ужин с Гусаковыми, но только в ресторане и только один раз. Глава 8. Стартовая площадка, с которой поднимается РКН, ракета космического назначения, непригодна для следующего запуска минимум несколько недель, до месяца. На Байконуре наряду с гагаринским стартом, откуда ушла в небеса ракета «Восток-1» с первым космонавтом Земли, сохранилось еще комплексы для легких и средних ракет. Затем в 60-е годы появились сооружения крупнее, для монстров, содержащих двигатели РД-700 и даже РД-1000. Сейчас, когда 4 оставшихся спейс-шаттла выведены из эксплуатации, Байконура, самого большого космодрома в мире, стало не хватать, а Восточный еще не вошел в строй. За треть века своего существования Байконур, объединивший собственно космодром, производственную базу, железнодорожный узел Тюратам, разросся до размеров среднего областного центра средней полосы России по населению, а по площади и больше, потому что застройка врезалась в степные просторы, удаляясь от пусковых комплексов. Уникальный город. Здесь жили только сотрудники космической отрасли, военнослужащие ВВС, обеспечивающие жизнедеятельность космодрома, а также персонал, их обслуживающий. Город жил для космоса, был основным порталом между планетой и заоблачными высями. Гагарин приложил немало усилий, чтоб появился и развивался Восточный, откуда еще не ушла в космос ни единая ракета. Он, сделавший все, от него зависящее, чтоб Казахстан не отвалился от России, понимал, полной гарантии нет, всегда остается шанс, что гордые сыны степей запретят кириллицу, перейдут на латиницу тюркского языка и в политике предпочтут прислонить плечо к большому китайскому брату, подвинув русского брата. Конечно, прямо сейчас во втором космодроме надобность существует лишь ограниченная. Чтоб те самые китайцы не возбухали от пролета ракет над их территорией, им говорят: «Потерпите, вот достроим восточный и перестанем тревожить ваш покой и сон огненными драконами». Визуально, лишь звездами первой величины, скользящими в ночном небе, а если пуск дневной, то невооруженным глазом вообще не разглядеть. На Байконур Гагарин привез с собой Вадима Владимировича Венгерского, генерального директора объединения «Союз». Разумеется, было много встречающих начальства. Показывали, рапортовали, о проблемах говорили по советской привычке скупо. Никогда не исключена вероятность, что снимут и поставят более административно умелого, готового рапортовать о перевыполнении социалистических обязательств независимо от реального положения дел. Знаете, однажды социалистические обязательства взял на себя коллектив воинской части, обслуживающий пусковые установки, поделился Гагарин. Обеспечить в год не менее 3 пусков «Энергия-5», 6 «Энергия-3» и 11 «Энергия-1», а также 20 легких класса «Восход». Выполнили, заулыбался Венгерский. Не помню, чтоб в один год столько требовалось. На голубом глазу отрапортовали, что выполнили. Командир потом оправдывался. Все запустили штатно, а почему коллектив должен страдать, что на стартовые столы вывезли меньше, людям придется недополучать премии. Вообще-то, социалистическое соревнование задумывалось для гражданских организаций, не думал, что военные тоже втянутся с присущей им некоторой прямолинейностью. Они как раз шагали к самому большому сборочному цеху филиала Куйбышевского «Прогресса», поравнявшись с его огромными дверями. Здесь к центральному блоку энергии присоединялись 2 или 4 жидкостных ускорителя по 700 тонн тяги каждый, к голове присоединялась 3-я ступень, полезная нагрузка, к ней система аварийного спасения, если это пилотируемый пуск. Собранная махина выводилась в вертикали и в таком положении медленно ехала по нескольким рядам параллельных рельс к пусковой установке, чтобы там залили в емкости керосин, а потом жидкий кислород. Зрелище впечатляющее. Жаль, что у нас по телевидению принято показывать только старт, посетовал Венгерский. Американцы и в период Аполло, и сейчас с челноками любят давать на экран производственные будни, чтоб налогоплательщики видели, как тратятся их кровные. Наши налогоплательщики не столь щепетильны, а я вас сюда привез для другого. Вадим Владимирович, мы с Козловым намерены передать вам это хозяйство. Мне, нашему объединению? Да, вашему. Гагарин понимал его изумление. Считалось, что ракеты-носители в СССР доведены до некоторого уровня совершенства, модульная энергия в комплектации супертяжелой, тяжелая и средней, одноразовая легкая «Восход» на базе неумирающей королевской «семерки» и конверсионные военные на гиптиле с законченным сроком хранения. Второй неожиданностью для Венгерского была возможность передачи им части проблем, традиционно решаемых в Королеве и Куйбышеве. Вам не кажется, Вадим Владимирович, что у нас в ракетостроении определенный застой? Так вы же сами этот застой утвердили, возмутился конструктор. Да, 10 лет назад, потому что счел необходимым бросить усилия на другие направления. Все, хватит. Американцы не сильно нас опередили. Их хваленый бустер для Space Shuttle могуч, но удельный импульс у твердотопливной ракеты ниже, нет дросселирования тяги и перезапуска. Зажигание включили, будет лететь, пока до конца не прогорит. Так что РДТТ – частное решение для узкого применения. Нам пора думать о будущем. Поскольку Куйбышев ухватил зубами кусок, который не может ни проживать, ни проглотить, Козлов перестарался, заберем у него долю мощности и заданий. Возьметесь добровольно или вызвать на партком? Шучу. Все оформляется контрактами. Я уж испугался. Неужели снова? Правильно бойтесь. Откат возможен всегда. Ладно. Начнем с того, что вариант с ускорителями для Space Shuttle временный и разовый. Нужен свой РН, мощнее, чем «Энергия-5». Они стояли напротив сопла единственного двигателя ракеты. Люди рядом с царь-колоколом раструба выглядели мелко и несерьезно. Самый простой и экстенсивный путь – модульный. Мы давно предлагали опробовать ее не с 4, а с 6 дополнительными ускорителями. Почти 5000 тонн тяги у Земли, верно. И я намерен поручить вам это, а также подготовить одну стартовую площадку под пуск «Энергии-7». Тогда в качестве второй ступени должна лететь увеличенная версия нынешней центральной части, с большим объемом бака, и третья с тем же двигателем РД-700. Тогда марсианскую конструкцию соберем несколькими пусками отечественных ракет, не привлекая янки. Диаметр обтекателя доведем метров до 9, для модулей лунной и марсианской постоянной станции. Гагарин вдруг перескочил на противоположный сегмент ракетостроения. Но еще присмотритесь к легким ракетам. С дочками семерки пора прощаться. У нас пуск легкой одноразовой ракеты близок по цене к средней, но многоразовой. Поскольку МБР постепенно меняются на твердотопливные со сроком хранения лет 40, запасы гидразиновых ракет для конверсии надолго не хватит. В общем, нужен легкий многоразовый носитель вместо семерки, в том числе для коммерческих пусков. «Прямо сейчас нужен», — поддержал Венгерский. «Европейские аппараты развозились по ближнему космосу шаттлами. Мы бы перехватили рынок пусковых услуг, а ни на чем. Я вас еще удивлю. Мы возвращаемся к гидразиновым ракетам для космоса». «Точно удивили. Для возвращаемых от Марса ступеней и более дальних полетов. Все же для хранения в космосе заправленными они лучше. Но и это не последний пункт. На Луне и на Марсе рано или поздно будет добываться водород из местных ресурсов. На Марсе, вероятно, еще и метан. Значит, под инопланетное топливо нужны надежные многоразовые ракетные двигатели с тягой в десятки и даже сотни тонн сил, кислородно-водородные и кислородно-метановые. После 10 лет застоя в ракетостроении, не застоя, а плановой паузы, поправил Гагарин, и эта пауза заканчивается. Пока мы начинаем заселять Луну и намерены достичь Марса на ракетной технике предыдущего поколения, по существу, 60-х годов, начинайте думать, на чем будем летать в следующем тысячелетии. Поскольку ядерные ионные двигатели в тяге прибавляют слабо, ЖРД – наша главная сила на ближайшие полвека. Он дал возможность Венгерскому самому ознакомиться с производственной площадкой, а сам отправился к стартовым комплексам, планируя с Байконура лететь на Восточный, где эти комплексы только готовятся к вводу в эксплуатацию, в 86-м и 87-м. Далее, на следующий год, там по плану появится пара пусковых площадок, способных выдержать старт ракеты с тягой 5-7 тысяч тонн. Например, перспективная энергия 7. С июля Гагарин гораздо чаще стал выезжать на объекты космической империи, хоть и до этого не засиживался в Москве. Построение огромной вертикали Госкосмоса неизбежно влекло бюрократизацию управления. Всего за несколько лет, пока за космическими предприятиями и воинскими частями Министерства обороны и профильных производственных министерств надзирал Гусаков и подтянутые им люди аналогичного склада, в рост пошли бездари-карьеристы, где отыщется новая формация, такие как Королев, Глушко, Челами, Янгель, способные на скандал в ЦК, на конфликт с первым секретарем, порой даже на грязные подковерные маневры, но с уверенностью своей правоты и пользы для общего дела. Несколько ключевых постов заняли люди, удобные начальству. Снять с должности проще простого, организовав проверку административных подвигов приспособленца, но кем заменить? Снова открыть лагерь на Колыме и подмосковную шарашку камерного типа, пропуская через них молодые дарования, кто пройдет естественный отбор, тот и станет новым лидером в ракетостроении. Вспомнился старый анекдот. У Королева была примета – пустить струйку на ракету, чтоб хорошо полетело, так давайте и мы. Ответ – обгадить ракету можно и сейчас, но где взять другого Королева? Гагарин точно знал, обычай отлить перед стартом практиковался космонавтами, но никак не главным, тот вел себя императорски и подобного не позволял. Но суть верна – другого Королева нет, хоть грамотных специалистов много, и даже самые грамотные не знают, им просто негде об этом прочитать, что Россия обязана иметь космодром на собственной территории. Потому приходится преодолевать сопротивление Госплана, Минфина и Совмина, стоящих как 300 спартанцев на пути развития Восточного. Ради этого идти даже на техническую хитрость, что, в числе других причин, вызывает возврат к производству на Южмаше ракет для космоса, заправляемых гептилом и тетраоксидом азота и рассчитанных на долгое хранение за пределами Земли, для возвращения с Марса. Если стартующие с Байконура носители из конверсионных МБР имеют механизм дожигания топлива, и в случае аварии на головы китайских товарищей падают экологически чистые обломки, с марсианской программой так не выйдет. Гагарин вспомнил, как, едва сдерживая сарказм, рассказал про планируемые запуски энергии 5, призванной вытащить на опорную орбиту огромный бак с несимметричным гидразином, и в случае аварии 200 тонн этого полезного для здоровья вещества дождем прольются на Китайскую Народную Республику. В океан, если работать с восточного, тоже не слишком хорошо, но хотя бы без международного скандала такого масштаба. На восточном, надо отдать должное, хорошо была выполнена взлетно-посадочная полоса, не стыдно принимать VIP-гостей, и отдельное строение у аэродрома, с номерами люкс для этих самых гостей, банька, бассейн, квартиры для руководства объекта. На самом космодроме стройка шла с отставанием от графика, хоть все выделенные средства осваивались своевременно. Ахримков, генеральный директор возводимого объекта, рассыпался в благодарностях по поводу каждого замечания Гагарина, щебетал. Вот что такое зоркий свежий глаз и партийный контроль, обещал немедленно устранить выявленные недостатки и к съезду КПСС отрапортовать. Понятное дело, отрапортует все что угодно, независимо от фактического состояния стройки. Проклятое место, думал Юрий Алексеевич. В покинутой им реальности возведение Восточного тоже сопровождалось эксцессами и уголовными делами, отчего в народе родилась шутка. На этом космодроме сажают чаще, чем запускают. Несколько лучшие впечатления произвел главный инженер, затурканный гендиректором. Тоже вряд ли светоч прогресса, но, по крайней мере, откровенно говорил о проблемах и недостатках, заставляя начальника неприязненно коситься. Прямо из VIP-апартаментов Гагарин вызвал Козлова, застав его дома, в Москве еще не наступило 8 утра, и просил немедленно готовить приказ об отстранении Ахримкова, срочной отправке комиссии на Восточный, включая представителей госконтроля, назначении главного инженера временно исполняющим обязанности генерального. Услышав об отстранении, Ахримков горестно вздохнул. Евгений Павлович совсем другое обещал. Неудивительно, что в дни подготовки к свадьбе детей Юрий Алексеевич старался как можно меньше пересекаться с будущим родственником. Что интересно, невестка изо всех сил тянулась к Алле и Ксении, ни разу не бросив в качестве возражения сакраментальное. «Моя мама считает иначе». Периодически спорила, иногда по самым мелочам, у девочки тоже характер не мед, но упрямствовала исключительно из собственных соображений. В карьерном плане вывернулась очень ловко. Получила воинское звание старшего лейтенанта ВВС. Кроме того, статус летчика-космонавта СССР, никакого журналист-космонавт выдумывать не стали, а раз считалась командиром экипажа и армейским офицером, летчик, будьте любезны, сразу же уволилась из ВВС по состоянию здоровья. Алла помогла оформить документы чистенько, избежав на корню любых разборок по поводу беременности на орбите и причастности к зачатию члена отряда космонавтов. Андрей фактически женится на штатской, что не мешает ей по выходу из декрета требовать восстановления в ВВС и отряде. Береговой обещает им трешку в звездном, семья из двух, в перспективе из трех человек, подкаблучный глава семьи, герой Советского Союза, оба в статусе летчиков-космонавтов. Так что даже не по блату, если не принимать в расчет родителей Ларисы, она, едва ли не идеальная кандидатка в невесты, но игнорировать невозможно, особенно после того, как Евгений Павлович, поставленный на партийный контроль за военным кораблестроением, подкатил к Гагарину на мягких лапах и попросил вернуть по-родственному в близкие сердцу космические дела. В строительстве подводных лодок, равно как в парфюмерии, балете, мелиорации, хлопководстве, да и в любом другом специальном деле универсальный партчиновник разбирался одинаково, никак. В космической индустрии тем более, зато понимал, здесь возможности куда заманчивее судостроения. Юрий Алексеевич уклонился от прямого ответа и проигнорировал просьбу, точно зная, она не последняя. В какой-то мере на пользу Гусакову сработали американцы, раздражавшие Гагарина еще больше. На время неразберихи с запретом на запуск шаттлов в Москву регулярно носились представители НАСА, Госдепа, Министерства обороны, фирм-производителей космического оборудования, а также неугомонная миссис Мандил. Хуже всего, неукротимая первая леди и главная феминистка США, узнавшая о предстоящем браке летчицы-космонавтши, получившей столько лестных отзывов от вечно всем недовольной мадам Хильштейн, сыном того самого Гагарина, соизволила сама присутствовать на звездной свадьбе в Звездном, хоть никто ее не приглашал, а отказать – международный скандал. И без того мероприятие по размаху вышло за все мыслимые пределы разумного, а хотелось бы доброго семейного камерного, тут еще не падай лицом в грязь перед американской дивой. Зато, чем больше народу, тем ниже концентрация Гусаковых и им подобных, поневоле приглашенных аппаратчиков из ЦК КПСС. Алла, тоже слегка шокированная будущим визитом президентской супружницы, ультимативно заявила: «Наш бюджет не потянет подобного уровня». Юрий Алексеевич покорно отправился в МИД, а затем в Совмин, просить воспомоществования, коль семейное торжество превращается в крупный международный ивент. В конце концов, когда другие вельможи СССР женили своих детей, ни разу президентская чета США не удостаивала свадьбу своим вниманием. Под шумок Алла Маратовна утвердила тему докторской диссертации. Проблемы сохранения репродуктивной функции в условиях пребывания в космосе, имея монопольное право наблюдать за развитием единственного на сей момент плода, зачатого на орбите. Протолкнула целую программу по размножению подопытных млекопитающих на борту «Салют-12», получила все самое интересное, добытое у американцев, те тоже совокуплялись в невесомости, но без беременности у экспериментаторши. Наконец, пролоббировала перенос в первую строчку листа ожидания эксцентричную французскую парочку, намеревающуюся провести свадебное путешествие на борту «Салют-11», если надо, то хоть с телекамерой у спального места. А чё тут такого? Воистину, женщины практичнее мужчин, и не только Алла Гагарина. Свою практичность супруг будущей дамы-профессора реализовал в делах космических. Куйбышевский прогресс, где временно притормозились работы по вращающейся станции, получил контракт на эскизный, пока эскизный, проект по созданию нового многоразового космического корабля, получившего рабочее название «Орлан», как и предшественник, четырехместный, но с увеличенным объемом спускаемого аппарата, орбитального отсека, втрое. Соответственно, с возросшими тягой двигателей, объемом топливных баков, прирост массы, почти в два раза, с возможностью полета, находясь внутри цилиндрического топливного бака с горючим и окислителем для разгонной ступени. Козлов, увидев задание, прямо спросил: «Юра, ты уже готовишься к следующей экспедиции на Марс?» На что получил обычный ответ Гагарина: «Будущее начинается сегодня».